Трансформация через тело. Почему некоторые религии отрицают и даже проклинают тело? Кажется, что духовные искатели всегда относились к телу как к помехе или даже как к чему-то греховному. А почему ты думаешь, так мало искателей нашли то, что искали? На уровне тела люди очень близки к животным. Мы разделяем с ними все основные телесные функции – наслаждение, боль, дыхание, питание, питье, дефекация, сон, половое влечение с целью воспроизводства и, конечно же, рождение и смерть. Еще задолго до грехопадения, то есть до выпадения из состояния благодати и отождествления с иллюзией, люди внезапно очнулись и увидели себя в том, что казалось им звериным телом, и сочли это очень большой помехой. Не обманывайте себя, вы не более чем звери. То, что смотрело им в лицо, казалось правдой. Адам и Ева увидели, что они наги, и испугались. В них очень быстро укоренилось бессознательное отрицание своей животной природы. Угроза того, что они могут захватить и вести мощные инстинктивные влечения, в результате чего они могут быть отброшены назад к полной неосознанности, на самом деле была весьма реальной. Вокруг определенных частей тела и их телесных функций, в особенности половых, появились стыд и табу. Свет их сознания был еще недостаточно силен для того, чтобы они подружились со своей животной природой и позволили этому быть, и даже наслаждались данным аспектом самих себя, не говоря уже о том, чтобы углубиться в него для отыскания скрытой внутри божественности, поиска реальности, спрятаны внутри этой иллюзии. Поэтому они сделали то, что им пришлось сделать. Они начали отделять себя от своего тела. Теперь они видели себя скорее имеющими тело, чем просто проявляющимися в нем. По мере возникновения и подъема религий, это разъединение стало даже еще более выраженным, чем вера в то, что ты – это не твое тело. На протяжении многих веков неисчислимая масса людей на Востоке и на Западе через отречение от тела пыталась отыскать Бога, найти спасение или достичь просветления. Это приняло форму отказа от чувственных удовольствий, в особенности от сексуальных, форму постов и других аскетических практик. Они даже причиняли телу боль, пытаясь обессилить или повредить его, потому что относились к нему как к греховному. В христианстве это называется умерщвлением плоти. Иные пытались выходить из тела, входя в состояние транса или устремляясь внетелесным ощущением. Многие еще до сих пор пытаются это делать. Говорят, что даже Будда в течение 6 лет практиковал отрицание тела через пост и экстремальные формы аскетизма. Однако он не пришел к просветлению, пока не оставил эту практику. Факт состоит в том, что никто не стал просветленным через отрицание тела или через борьбу с ним, или через внетелесные ощущения. Хотя подобные ощущения могут быть очаровательными и одарить тебя проблесками состояния освобождения от материальной формы, в конце концов тебе все равно придется вернуться к телу. где и происходит сущностная часть трансформационной работы. Трансформация идет через тело, а не мимо него. Вот почему истинные мастера никогда не поощряют оставление тела или борьбу с ним, хотя их ментальные последователи делают это довольно часто. От древних учений, имеющих отношение к телу, уцелели лишь некоторые фрагменты, такие как заявление Христа о том, что «если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Или те, что продолжают жить в мифах. Например, вера в то, что Иисус никогда не покидал своего тела, всегда оставался соединенным с ним и вместе с ним вознесся в рай. По сей день почти никто не понял этих отрывков, так же, как и скрытый смысл определенных мифов, который по-прежнему остается неразгаданным. А вера в то, что «ты» — это не твое тело, общепризнанно превалирует, приводя к отрицанию тела и к попыткам оставить его. Бесчисленные искатели останавливались перед этим препятствием, мешавшим им достичь своей духовной реализации и найти искомое. А существует ли возможность восстановить утраченные учения о значимости тела или воссоздать их из имеющихся фрагментов? Дело в том, что в этом нет необходимости. Все духовные учения исходят из одного источника. В этом смысле всегда есть и был только один мастер, который проявляется во множестве различных форм. Я этот мастер, и ты этот мастер. Стоит лишь обрести доступ к источнику, находящемуся внутри тебя. И путь к нему лежит через внутреннее тело. Несмотря на то, что все духовные учения имеют один и тот же источник, однако однажды проговоренные и записанные, они становятся не более чем набором слов. А слово не является ничем иным, как указателем, о чем мы уже говорили. Все учения – лишь указатели, помогающие отыскать обратный путь к источнику. Я уже говорил об истине, которая спрятана внутри тела, но я еще раз сделаю вывод из утраченных учений мастеров. Так что вот тебе еще один указатель. Вот он. Пожалуйста, когда читаешь или слушаешь, старайся чувствовать внутреннее тело. Проповедь о теле. То, что ты воспринимаешь как плотную физическую структуру, именуемую телом, подверженным болезням, старению и смерти, в конечном счете не представляется реальным. Это не ты. Это ложное восприятие твоей сущностной реальности, находящейся за пределами рождения и смерти, имеющее место вследствие ограниченности твоего ума, который, утратив контакт с сущим, создает тело в доказательство своей иллюзорной веры в разделенность, а также для оправдания своего страха. Однако не отворачивайся от тела, ибо внутри этого символа непостоянства, ограниченности и смерти, которые ты воспринимаешь как иллюзорное творение своего ума, скрывается биение и величие твоей сущностной и бессмертной реальности. В поиске истины не устремляй свое внимание куда-либо еще, потому что она не может быть найдена нигде, кроме как внутри тела. Не воюй с телом, ибо, делая это, ты сражаешься против собственной реальности. Ты есть твое тело. Тело, которое ты можешь видеть и трогать, это лишь тонкая иллюзорная вуаль. За ним невидимое внутреннее тело, дверь в сущее, в жизнь непроявленную. Через внутреннее тело ты неразрывно соединен с непроявленной единой жизнью, не рождающейся, не умирающей, вечно присутствующей. Через внутреннее тело ты навсегда един с Богом. Имей глубокие внутренние корни. Ключ в том, чтобы пребывать в состоянии постоянной соединенности с внутренним телом, все время его чувствовать. Это быстро углубит и трансформирует твою жизнь. Чем больше сознания ты направляешь во внутреннее тело, тем более высокой становится частота его вибраций. Что похоже на то, как свет становится ярче, когда поворачиваешь ручку регулятора диммера и тем самым увеличиваешь силу электрического тока. На этом более высоком уровне энергии негатив более не способен задевать тебя, и ты обретаешь предрасположенность притягивать к себе новые обстоятельства, отражающие эту высокую частоту и откликающиеся на нее. Если ты будешь как можно дольше удерживать внимание в теле, то станешь на якорь в моменте сейчас. Ты не заблудишься во внешнем мире и не потеряешь себя в уме. Мысли и эмоции, страхи и желания еще в какой-то мере будут присутствовать, но им уже будет не одолеть тебя. Посмотри, пожалуйста, на чем сосредоточено твое внимание в данный момент. Ты ведь слушаешь меня или читаешь эти слова в книге, верно? Это и есть фокус твоего внимания. Также ты осведомлен о том, что сейчас тебя окружает по периферии, о присутствии других людей и так далее. Более того, ты можешь отметить некоторую активность ума по поводу слышимого или читаемого, отследить какой-то свой ментальный комментарий. Однако для полного поглощения всего твоего внимания никакая подобная деятельность не нужна. Посмотри, способен ли ты одновременно с ее осуществлением быть в контакте со своим внутренним телом. Задержи некоторую часть внимания внутри, не давай ему целиком вытечь. Целиком чувствуй все свое тело изнутри, как единое энергетическое поле. Это почти то же, как если бы ты начал слушать или читать всем телом. Пусть это станет твоей практикой на протяжении нескольких дней или даже недель. Не отдавай все внимание уму и внешнему миру. Всеми способами фокусируйся на том, что ты делаешь, Но одновременно с этим, всегда, когда это возможно, чувствуй внутреннее тело. Пускай корни внутрь. И потом наблюдай за тем, как это изменяет состояние твоего сознания и качество того, что ты делаешь. Когда ты чего-нибудь ждешь, где бы это ни происходило, используй это время для того, чтобы чувствовать внутреннее тело. Тогда автомобильные пробки и очереди могут стать приятными и даже доставляющими удовольствие. Вместо того, чтобы ментально проецировать себя на что-то, находящееся вне настоящего момента, уходи еще глубже в настоящий момент, погружаясь в тело. Искусство осознавания внутреннего тела будет развиваться и перерастать в совершенно новый образ жизни, состояние постоянной соединенности с сущим, и будет добавлять в твою жизнь все больше глубины, какой ты никогда прежде не ведал. Когда ты глубоко укоренишься внутри тела, то наблюдать за умом, чтобы оставаться присутствующим, будет легко. Не важно, что происходит снаружи, ничто более не сможет потрясти тебя. До тех пор, пока ты не станешь присутствующим, а обитание в теле всегда является сущностным аспектом этого, ты будешь оставаться ведомым своим умом. Сценарий, сидящий у тебя в голове, который ты заучил много лет назад, так же, как и обусловленность ума, будут диктовать тебе, о чем думать и как себя вести. Ты можешь освободиться от этого на короткие промежутки времени, но надолго вряд ли. Дело обстоит именно так, особенно когда что-то идет не так, или когда что-то упущено или потеряно, или когда ты расстроен. Тогда твоя обусловленная реакция будет непроизвольной, автоматической и предсказуемой, и будет подпитываться одной базовой эмоцией, лежащей в основе отождествленного с умом состояния сознания, а именно страхом. Поэтому, когда появляются сложные задачи, а это обычное дело, выработай привычку сразу же уходить глубоко внутрь и настолько, насколько ты способен, фокусироваться на внутреннем энергетическом поле своего тела. На это не требуется много времени, всего несколько секунд. Но тебе надо сделать это в тот момент, когда вызов или задача присутствуют сами по себе. Любая задержка будет позволять обусловленной ментально-эмоциональной реакции возникнуть и взять над тобой вверх. Когда ты разворачиваешь фокус вовнутрь и чувствуешь это внутреннее поле, то сразу становишься спокойным и присутствующим, как будто выдергиваешь сознание из ума. Если тебе потребуется откликнуться на ситуацию, то отклик придет к тебе с этого более глубокого уровня. Так же, как солнце бесконечно ярче пламени свечи, так в сущем разумности бесконечно больше, чем в твоем ограниченном уме. Пока ты находишься в осознанном контакте с внутренним телом, ты подобен дереву, корни которого уходят глубоко в землю, или здание с глубоким и прочным фундаментом. Последняя аналогия использована Иисусом в обычно неверно трактуемой притче о двух людях, которые строят дом. Один строит его на песке без фундамента. А когда поднимается буря и начинается наводнение, то этот дом смывает. Другой человек копает глубоко, до скального грунта. Потом строит дом, который потоком не смывает.